Евгений Шварц. «Позвонки минувших дней». Произведение 40-х-50-х годов. Ветка не качается, лист не шелохнется, никого вокруг. Только туман клубами бесшумно вьется между деревьями. Солдат замирает на месте. У ног его глубокий овраг. Дно и склоны оврага густо заросли папоротником, высоким в рост человека. Вниз ныряет дорожка, в самую гущу папоротниковых зарослей. «Седьмой день», — говорит солдат, — «седьмой день в этом лесу иду, а он все молчит. Было тихо, а стало еще тише, как перед грозой. Чует мое сердце, будет бой. Не тут ли во враге и прячется невидимое чудище? Эй, солдат, марш вперед!» И он устремляется вперед, вниз по тропинке. Стеной окружает его папоротник. Все быстрее шагает солдат, все решительнее, все суровее глядят его глаза. Папоротник вдруг расступается. Солдат невольно делает шаг назад. На сырой поляне в болотной траве спит маленький мальчик в беленькой рубашке. Огромные лягушки сидят вокруг, глядят на солдата, не двигаются, не мигают. На траве возле спящего самодельный лук и колчан со стрелами. «Вот так чудище, скажи, пожалуйста», — говорит солдат, улыбаясь. «Кто ты такой, богатырь неведомый? А вы, лягушки, чего ждете? Зачем его сторожить?» Громко квакают лягушки в ответ солдату. Мальчик вскакивает разом, хватает лук, прицеливается в солдат. Солдат улыбается весело, стоит, не двигается. И мальчик медленно опускает свое самодельное оружие. «Здорово!» — говорит солдат ласково. «Не бойся меня». «Здравствуй, дядя солдат», — отвечает мальчик спокойно. «Я тебя не испугался. Я на такое дело пошел, что бояться ничего не приходится. Ну, лягушки, в путь!» Лягушки послушно скачут по дорожке. Мальчик идет за ними. «Экий самостоятельный!» — бормочет солдат. И, поглядев вслед мальчику, пускается вдогонку. Так и шагают они молча. Лягушки впереди, солдат позади, а мальчик в белой рубашечке посередине. «Куда ты спешишь?» — спрашивает солдат наконец. «Матушку ищу, дядя солдат». «Кого говоришь?» «Мою мать родную». «А где ж твоя матушка?» «А ее водяной украл. Бородой опутал, клещами ущемил, да и уволок с ведрами в реку, в свой терем подводный. Она ткать да вышивать мастерица». Солдат глядит задумчиво на мальчика. А тот шагает, спешит, не оборачивается. «А отец твой где?» «Его метель занесла, загубила, когда я еще маленький был. Я один у матери защитник». И снова шагают они молча. Лягушки впереди, солдат позади, а мальчик посередине. «А где ж тот терем подводный?» — спрашивает солдат наконец. «А тут недалеко». «Кто сказал?» «Лягушки. Проводить обещали. И недорого взяли». «Что дал?» 100 мух. «Да 140 комаров». «Переплатил», — качает головой солдат. Лягушки поднимают отчаянное кваканье. «В таком деле скупиться не приходится», — возражает мальчик. Лягушки замолкают разом, и опять шагают мальчик и солдат по узенькой дорожке в зловещей лесной тишине. «Как тебя зовут, сирота?» — спрашивает солдат наконец. «Иванушка», — отвечает мальчик. «Я с тобой пойду, Иванушка», — говорит солдат решительно. «Вместе выручим из неволи твою матушку». «Спасибо, но только я сам», — отвечает мальчик. «Отчего так?» «Я не маленький», — отвечает Иванушка сурово. «И я не мал», — говорит солдат. «Однако и в бою, и в работе сам друзьям помогаю и от помощи не бегу. Поверь солдату, я дурному не научу. Иванушка останавливается. Думает несколько мгновений, опустив голову. Затем поворачивается к солдату, улыбается, протягивает ему руку. «Ну, спасибо, дядя солдат», — говорит Иванушка. «Оно и правда с товарищем куда веселее. Лягушки не подружки, они только квакают».